Продолжаем работу нашей секции. Сейчас выступает у нас Максим Котес, фермер, предприниматель, кооператор и доклад «Кооперация. Третий путь для восстановления малых населенных пунктов и обеспечения занятости населения в сельских территориях». Да, приветствую всех собравшихся, кто собрался. Я Максим Котес. Вот, конечно, после таких докладчиков вы сами понимаете, как вообще оно тут. Вот. Но почему-то решили, что, наверное, я тут должен быть, раз я тут. Вот. И смотрите, что получается. В двух словах я просто так про себя буквально одну минуту, наверное, скажу. Так получилось, что было доверено нам 436 гектар в Копольском районе земли. То есть мы занимаемся выращиванием сельскохозяйственной продукции. Так получилось, что в мою жизнь сейчас пришла дочка. У меня сейчас четверо детей, дочке годик. Поэтому много времени я уделяю, ну, как бы и семье, и там, и здесь, и везде. И самое главное, что я чувствую, что я никогда не был так эффективен в этом маленьком промежутке времени, которое есть у меня на, грубо говоря, какие-то там свои труды, да, то есть в своей жизни никогда так не был эффективен. Поэтому меня это радует и, в общем-то, вдохновляет на какие-то большие достижения, и, может быть, чего-нибудь когда-нибудь еще там изменится. Вот. Поэтому, в принципе, вот про себя, наверное, рассказал. Теперь смотрите дальше. Почему кооперация «Третий путь»? Потому что есть маленький опыт кооперации уже, и, наверное, как-то мы понимаем, ну, как бы, и вот тем более все говорили «Третий путь». Но с чего хочу начать сейчас? Ну вот, смотрите, то есть Максим Котис, Ливадия, а дальше будет не совсем стандартное решение. Я не знаю, как к этому отнесетесь, но давайте посмотрим. Я просто с дочкой смотрел книжку детскую, и вот буквально не так давно, она вот лежит здесь на столе, если кто-то захочет посмотреть, вот она выглядит так. Смотрите, самое дорогое, да, то есть книжка детская, самое дорогое, переведена с французского языка. Ну, чтобы мы не думали, что это исконно русская книга там или что-то еще. Нет, французская. Смотрите. Лёва гуляет по городу, на улице полно людей, в витрине куча вещей. Да, видите, как все здорово. Наверное, дорогие вещи, думает Лёва. Вот бы это все было мое, думает Лёва. Представляете, вот у Лёвы сколько уже запрограммирования. Вот если мы сейчас послушаем то, что мы слушали раньше, да, мы поймем, о чем была речь. Да? Видите, куда Лёва уже смотрит. Да? А теперь смотрите дальше, это французы. Да, но когда вещи чьи-то, их же всегда запирают в шкаф, правильно? Поэтому как бы нужен шкаф. Лёва идет на прогулку. Зато в природе, думает он, ничего не заперто. Кругом свобода. Вот ветер дунет, поможет мне взлететь. А соловей научит меня петь. А ежевику отыщи-ка в листьях прячется, а в речке можно на воде покачиваться. А под дождичком каштан промокнет, а я сухой. А первый снег как будто просит, играй со мной. А яблоня мне дарит яблоки, я их люблю. А по ночам мне светит месяц, хоть я и сплю. А утром только встал, и солнце такое, привет, привет. И все они со мной всю мою жизнь, вот сколько живу, да, они же со мной. Вот у него маленькая жизнь, а вот с ним все это движется. Да? Странно, думает Лёва, ветер, соловей, снег, ежевика, каштан, речка, солнце, не какие-нибудь дорогие вещи. Я их вижу каждый день, и я их даже не замечаю. И они не мои, они ведь мне не принадлежат. Но все-таки это же самое дорогое, что у меня есть. Так что вот такая книжка, видите, 0+. Лёва смотрит на дорогие вещи, потом на свой переполненный шкаф и идет на прогулку. Странно, все привычно, знакомо ему с рождения, но Лёве кажется, что на свете нет ничего дороже. И вот, наверное, вот в этой книжке какой-то вопрос-то в чем-то есть заключен, правда? Хотя это обычная детская книжка, вот лежит. Благодарю мою жену, что ну, я своему ребенку смог ее почитать, она ее где-то нашла. А теперь смотрите, мой друг Валера Разгуляев, значит, он написал такую классную книгу «Бирюзовое управление на практике». Она такая, ну, интересная, практический опыт бирюзовых компаний. Это все, что мы видели по спиральным динамикам, всему остальному. Все, что нам здесь рассказывают, что это вообще не русское, не исконно русское, и мы туда вообще не пойдем и так далее. Да? То есть это какие-то параллельные процессы, параллельная реальность. Вот видите, он пишет, что собственность, мы видим, что институт собственности сейчас вообще меняется, что никогда не было собственностью идеи, слова, картинки, в том числе цифровые, активно патентуются, защищаются государствами в виде так называемой интеллектуальной собственности, с которой почему-то не платится налог на собственность, хотя ее стоимость нередко превышает цены даже самых дорогих квартир и домов. Я вам сразу скажу, знаете почему? Потому что когда в кооператив вносишь картину, ее сложно оценить. И интеллектуальная собственность может стоить любые деньги, правда? Ну, интересный способ. Идем дальше. А личные вещи, которые даже в Союзе советских социалистических республик оставались личной собственностью граждан, все меньше становятся таковыми. Самое ценное движимое имущество, машина и сотовые, благодаря их продвинутому программному обеспечению, уже не во всем подчиняются своему хозяину и могут даже не позволять делать ему с собой то, что человек хочет. Они его уже ограничивают. То есть не сядешь за руль, неправильно возьмешься, пошли-поехали, да? Даже деньги, один из базовых элементов для обмена собственностью, они виртуализировались и не всегда подвластны своему владельцу, который ими хочет воспользоваться. Революция управленцев, произошедшая в 20 веке, сделала и корпоративную собственность вообще не таковой, так как ее владельцам приходится учитывать интересы руководителей компаний, которых, конечно, можно поменять, но новые-то придут такие же. Все указанные выше тенденции меняют наше восприятие собственности как чего-то само собой разумеющегося и вынуждают докапываться до сути самого понятия. Часто люди думают, что владение чем-то означает, что они могут с этим делать, что захотят. Но мы зачастую можем делать то, что захотим, и с тем, что не владеем. И вот теперь смотрите, мы вернемся, да? Ну не просто ж так эта книжка, правда? Видите, как все здорово. Смотрите, что дальше Валера пишет. Например, любой может поднять палку в лесу, сломать ее, сжечь, выкинуть и даже попытаться кому-то продать. Но при этом получение палки в собственность не добавит тебе никаких дополнительных возможностей по ее использованию. Но главный смысл собственности вообще не в твоих дополнительных правах на нее, а в исчезновении их у всех остальных. Пока палка общая, любой может с ней все, что угодно делать. Но как только она твоя, все остальные такую возможность потеряли. То есть, когда ты говоришь про что-то, это моя собственность, то речь вообще не о тебе, а обо всего лишь обо всех остальных. Обо всем обществе, которое признает твое уникальное право распоряжаться чем-то и соглашается не притязать на такие же права. И здесь мы подходим к такому вопросу, необходимостью единства прав и ответственности. Раз собственность означает наличие этих исключительных прав, значит, она требует и соотносящейся с ними ответственности. Именно поэтому, ну, считает мой друг, да, она должна облагаться на порядок большим налогом, в том числе и так называемая интеллектуальная собственность, а заодно это могло бы позволить снизить или даже полностью убрать налоги на доходы, прибыль, которые, по мнению Валеры, не совсем логичны, в отличие от налога на собственность, который одновременно и справедливый, и логичный, и не убирающий и убивающий мотивацию увеличивать доходы и делающий цепочку владения максимально прямой. Ну вот смотрите, ничего ж сложного вроде, да? Потом смотрим дальше. Справедливый. Почему? Потому что чем больше у тебя собственности, тем больше у тебя влияния на ситуацию, а значит, уплачивая одинаковый процент от ее стоимости, ты платишь больше в абсолюте, у тебя больше ответственности. Сам процент в идеале должен быть на уровне инфляции, так как инфляция – это, по сути, налог на собственность в виде денег. Но так как у богатых больше собственности не в деньгах, то они его вообще не платят или платят сильно меньше, чем те, у которого нет другой собственности, кроме полученной зарплаты и скромных накоплений с нее. А теперь давайте вспомним про все наши фонды зарубежные, да, и так далее, и посмотрим, как размыты деньги и как сделано управление. Смотрите, как все здорово, да, звучит. Логичный, так как ты платишь налоги за то, чтобы твою собственность никто не отобрал и не украл, и она не упала в цене из-за войн и революций, от чего и должно защищать государство. А раз так, то чем больше у тебя собственности, тем больше тебе надо и за нее платить. Ну, за защиту своей собственности. Вот так выходит. Да. Опять же, собственность всегда привязана к конкретной стране, где она находится, которая ее и защищает, в связи с чем можно брать за это тоже соответствующий налог. То есть Валера тут всех обложил налогами. Причем заслуги родителей в виде накопления не так важны без подтверждения эффективности под управлением детей, что усиливает социальные лифты, но не лишает возможности дать своему ребенку больше, что мотивирует многих. А так как налог идет на любую собственность, то владеть фирмой, которая, внимание, владелит другой фирмой, которая еще и потом в ответ владеет третьей фирмой, становится вообще накладно в такой ситуации, так как собственность третьей фирмы увеличивает и стоимость первых двух. То есть налог на данную собственность придется платить трижды, а значит такие цепочки уменьшаются по максимуму. И, внимание, мы узнаем истинных владельцев компаний, что повышает их личную ответственность, так как они уже не смогут прятаться за безликими холдингами или вынуждены дополнительно платить обществу за свою анонимность. Вот такие предложения. Пока нет. Еще будет. Мы будем вообще практикой заниматься скоро. Смотрите дальше. В ноябре 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом объявить 2025, следующий год, Международным годом кооператива. То есть мы находимся вот на грани такой кооперации. Что это значит на практике? Что 2025 год будет особенно благоприятным для популяризации кооперативного движения, очень активным с точки зрения проведения тематических мероприятий, взаимодействия государств с местными кооперативами по всему миру. И, конечно же, это будет отличное время для активного международного сотрудничества кооперативов друг с другом. Ну, будем надеяться на это, по крайней мере, хоть хотелось бы верить. Может быть, ну, можем поговорить о кооперации у нас, вот такой вопрос. Значит, смотрите, мой друг Рустам Гусейнов попросил опубликовать штрих-код, можно перейти к ним, вот, посмотреть более близко. У него потребительский кооператив в сфере информационной безопасности. Это реальные программисты, которые реально собрались, объединились и сделали альтернативу существующим крупным компаниям, занимающимся информационной безопасностью. Им очень тяжело, но, тем не менее, они это сделали и продолжают делать дальше. Это производственный кооператив, не потребительский. Вот. В настоящий момент у людей существует два продуманных сценария карьеры. Развиваться в найме, там больше безопасности, но меньше творчества и возможностей. Или идти строить частный бизнес. Это больше рисков, но открываются тоже новые возможности. И все существующие социальные лифты, институты и правила от Трудового кодекса до инструментов финансового рынка и площадок типа Сколково поддерживают либо один, либо другой путь, либо одну, либо другую модель. Что, если реализовать третий путь? Путь, на котором мы создадим инструменты, экосистемы для тех, кто готов к риску и предприимчив, но при этом он не хочет это делать в одного или в узкую группу, но напротив стремится к расширению круга тех, кто находится в доле, а не пребывает в найме. Формы общин, артелей, коллективной собственности широко известны российской истории с дореволюционных времен. Известен и опыт их благотворного влияния в рамках советской экономики. Печальный опыт кооперативов эпохи перестройки, которые из-за несовершенства законодательства и незрелости рынка во многом превратились в элемент проедания советского наследия, и некоторая зашоренность в пользу стандартных западных моделей мешает нам посмотреть на предполагаемые кооперации инструменты и культуру как на актуальный элемент системного развития малого и среднего предпринимательства, стимулирования инноваций, а главное создание доверия и единства в нашем обществе. Вот Рустам, он очень умный. Ну, вот прям класс. Ну, он классно пишет. Смотрите дальше. Пошли к нам. Вот это из, ну, обычного нашего белорусского источника СБ БАЙ, да, то есть вот публикация. Смотрите, неудобство жизни в деревне. Это пишут те, кто живет в деревне. Внимание, то есть не те, кто я в Минске, да, потому что я бы так не сказал, а это те, кто там живет, пишут. Прежде всего, это полная неизвестность, как поступать, если вы нуждаетесь в чем-то, что не можете сделать, произвести, осуществить самостоятельно, проживая при этом в сельской местности. Многие люди переезжают из города, чтобы заниматься экологическим земледелием, животноводством, ремеслами. Они не знают, где купить зерно для скота в большом количестве с доставкой по приемлемой цене. Производитель не дает информации, как именно и какими препаратами его обрабатывали, а также о поле, на котором зерно росло. Животноводы сталкиваются с проблемами при покупке сена в рулонах. Я вам скажу, вот мой опыт, да? Я приезжал в Россию, ну, к определенным моим друзьям, которые катают тюки сенажа, ну, сенажа, сена и так далее. То есть, люцерну, давайте так, я конкретизирую, вот они делают люцерну. Так вот, у них 27 видов различных люцерны. Когда они разговаривают с вами, вам какая люцерна нужна? Вы заказываете люцерну, и чтобы человек это сделал, ему пришлось лабораторию у моего товарища сделать у себя в гараже, чтобы он отвечал за свои слова, какая будет люцерна. А у нас, извините, рулоны. А что за рулоны? А я не знаю. А никто не знает. Ну, понимаете, вот как-то так. Ну, кто делал? А кто делал? У нас же все общее. Ну, это в частном так. А у нас такого нет. А частники почему-то не очень хотят рулоны-то, ну, продавать. Хотя есть варианты, договариваться можно, но дорого. Да. Идем дальше. Смотрите, что президент Лукашенко Александр Григорьевич 16 февраля принял участие. 16 февраля, это вот сейчас, вы же понимаете, да, совсем недавно. Вот, общее собрание представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Ну, мы же про Белоруссию, правильно? Поэтому все, что мы сейчас говорим, это Беларусь, да? Вот некоторые слова, которые были произнесены. Поэтому мы всячески поддерживали и будем поддерживать село. Именно в обслуживании жителей деревень и маленьких поселков заключается социальная роль потребительской кооперации, заявил глава государства. Смотрите дальше. Настало время выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Люди, которые работают на земле, не должны ни в чем нуждаться, сказал президент. Хочет частник работать на тех же социальных условиях и в честной конкуренции, пусть берет под ответственность всю территорию, чтобы люди нигде ни в чем не нуждались. Резервы у потребкооперации огромные. И там, где объективно вам необходимо помочь, государство всегда подставляло и будет подставлять плечо. Но шевелиться надо и самим. Восстановить полноценное присутствие кооперативной торговли в городах. Это, кстати, вот касается нас персонально. Вот у нас тут есть ребята про кооперативную торговлю. Мы поговорим об этом. Вот. Значит, идем дальше. Сделайте акцент на доставке обеденных меню, обслуживание выездных мероприятий, развивайте придорожный сервис. Но мы тоже хотим глэмпинг построить, мы хотим там столовую социальную сделать, много желаний, потому что сбывать продукцию надо. И у нас тоже, я думаю, в нашей секции будет много этого звучать, много информации будет. Да? То есть мы продолжим дальше, я думаю, да, Сергей? Продолжим же эту тему, правда? Конечно, легко. Вот. Идем дальше. Частнику почему-то выгодно, кооператорам почему-то нет. Такого не бывает. Если прибыльно частнику, то вам вдвойне. Ведь это сырье, внимание, для ваших же предприятий. Глава государства говорит. Ну, все же понимает. Смотрите дальше. Чем больше будет на нашем рынке белорусского, натурального, качественного, тем лучше будет для всех. Все проблемы лежат в плоскости эффективности управленческих процессов. Резервов достаточно от управления собственностью, рациональное использование материально-технической базы до автоматизации, гибкого анализа и внутриведомственного контроля. Ну вот смотрите, сколько всего сказано. Идем дальше. Ну, здесь я пократко, потому что можно посмотреть. Вот смотрите, от 2017 года был указ, изменения произошли 1 января 2024 года. И я вам кратко расскажу, какие измерения. Уменьшение на 50% ставок налога на прибыль от реализации товаров, услуг, полученную от деятельности на территории, ну, грубо говоря, указанной сельскохозяйственных территориях, подоходный налог с физических лиц, если получающие льготы индивидуальные предприниматели являются плательщиками, предусмотрено также освобождение юридических от налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Смотрите дальше. Указом предусматривается введение отдельного тарифа на электрическую энергию для торговых объектов. Ну, минимальный тариф сделан. Предоставляется возможность без получения согласия антимонопольного органа приобретать в собственность пользования недвижимое имущество, расположенное на территории сельской местности, для осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг. Можно будет также отчуждать без проведения торгов по рыночной стоимости недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, для осуществления в течение не менее 3 лет розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению территории сельской местности малых городских поселений. Областные советы депутатов наделяются правом областные определять перечни для предоставления налоговых льгот. Указ направлен на развитие инфраструктуры торговли, общественного питания, бытового обслуживания в сельской местности, создание комфортных условий для проживания. В принципе, вот плюс-минус я этот указ тоже. То есть вы видите, в этом отношении мы движемся. Тем более вспомним 25-й год, да, мы говорим о том, что во всем мире бум кооперации, то есть мы становимся на старте, и может быть нам стоит туда идти, или хотя бы туда посмотреть, хотя есть много скептицизма, и я его тоже, кстати, разделяю. Абсолютно разделяю, да, это правда. Идем дальше. О важности современных систем связи между кооператорами. Но это уже я писал сам, поэтому, простите, не очень, может, получилось, потому что там я все как-то читал что-нибудь. Вот. Кооперация – это объединение различных субъектов, ну, у меня хозяйственные, в различные кооперации для удовлетворения потребностей каждого субъекта за счет возможностей, предоставляемых ими друг другу и друг для друга. Ну, грубо так. Значит, смотрите, со словами академическим образованием у меня, ну, так себе, поэтому я могу где-то ошибаться, но главное смыслы передать, да. То есть, и мне очень понравилось, вот мы с Сергеем Грошевым разговаривали, мне очень понравилось, что он тоже говорит о том, что в различные кооперации, то есть сначала у нас появляется дело, правильно, а потом появляются кооперации. И это важно, ну, как бы не путать, да, что мы сначала как-то должны по делу, а потом кооперироваться, а не наоборот. Да, но мы кооперируемся в деле, когда уже дело, ну, запускается. Смысл, да, то есть это важно. Идем дальше. Существуют различные юридические формы, согласно законодательству, которые могут удовлетворить множество целей. Чаще всего кооперативы для совместного труда создаются локально. По законодательству РБ достаточно 3 таких субъектов для организации кооператива. Андрей, не ошибаюсь? Нет, все нормально? Нормально, ладно. Вот, я бы хотел рассмотреть форму потребительского кооператива как, по моему мнению, самую универсальную из всех. Ну, по крайней мере, которую я сегодня вижу для себя. Да? При создании кооператива важно договориться о целях, задачах, как будут осуществляться связи между кооператорами. В процессе хозяйственной деятельности цели и задачи могут измениться. Это нормально. Потребности не являются статичными никогда. И когда возникает вопрос, что же делать в этом случае и как договариваться, не уходя в конфликт. Вот тот момент, который у всех, он такой интересный. Тем более важно, что в потребительском кооперативе решения принимаются путем голосования, используется принцип «один пайщик, один голос», несмотря на величину паевых взносов. На самом деле тут я немножко так, потому что мне так хочется, да, а ну, бывают различные варианты, как договоритесь. Ну, поэтому я так уже как бы, ну, как мне хочется, я написал. Вот. Что же делать в таком случае? Для меня очевидно, что все всегда начинается с малого. Сначала совсем неочевидные разногласия, потом могут возникнуть недоговоренности. Это мы вот возвращаемся к тому, что было. Как быть в этом случае, как договариваться. Может быть конфликт. Как этого избежать? В существующей реальности есть очень много технологий и решений, которые призваны решать подобные проблемы. Есть целые институты коучинга, наставничества, есть различные обучения и курсы, есть интернет с его возможностями и масса подсказок. О чем я пытаюсь сказать? О том, что мы можем обучить себя, послушать умных людей, кстати, которые здесь находятся, и чему-нибудь нового узнать, и, возможно, найти какие-то совершенно свои открытия. Так? Однако знания, они разрознены, информации много, языков общения, это вот про меня, что я могу говорить какие-то слова, не те, языков общения масса, даже в одном языке огромное количество смыслов, за которым теряется суть, которую хотел бы передать человек. А вы, если что, в Чарамутия, там книга есть такая, можно почитать. Ну, просто про слова, смыслы. Идем дальше. Возьмем как пример кооператив, организованный для сбора дикоросов в сельской местности. Различные умения каждого из его членов приведут к различным результатам по сборам. Появятся, возможно, вопросы с логистикой, разнородным качеством продукции. Будут вопросы с хранением, упаковкой. Как обеспечить пайщиков стабильным качеством совместного продукта? Этот вопрос будет постоянно возникать. Думаю, что если вести постоянные встречи и дискуссии, то мы что сделаем? Неэффективно потратим время. Поэтому, смотрите, я уже как бы, ну так, вперед загадываю. Когда появится возможность установки на телефон программного обеспечения, которое будет совершенно свободно распространяться для нашего удобства всех кооператоров, позволит собирать обратные связи, позволит создавать первичные отчеты, необходимые документы, доступные свободно всем в кооперативе, позволит несколькими простыми действиями провести опросы, голосования, увидеть все, чем готовы поделиться друг с другом другие подобные кооперативы, обменяться знаниями, накопленным опытом, будет рейтинговая система, возможность быстрых связей между участниками, и будет все, что захотят увидеть в подобном продукте кооператоры, общение между каждым пайщиком будет максимально удобно визуализировано, просто и доступно каждому, тогда и вероятность накопления недопониманий будет очень сильно уменьшена. То есть я говорю о том, что все мы, кооператоры, кто будет кооперироваться, сможем создать что-то для себя, которое будет вот таким вот образом распространяться. Понимаете? То есть это не то, что как на ком-то заработать. Это что-то такое, которое объединит и поможет всем быть вместе. Вот это нужно. Это просто нужно, и все это понимают на самом деле. Ну, насколько я понял, я закончил. Сейчас я посмотрю, во сколько я вложился. 13:07. Как у нас по времени? Вот, 10 минут. Ну, тогда на вопросы, хотя я, конечно, надеялся, что я такой за полчаса отстреляюсь, и мы дальше пойдем. Но что-то не вышло. Сейчас вот была на второй секции, когда говорили об образовании и воспитании через мировоззрение. Первое мировоззрение. Оно не может быть индивидуальным. Идеология, парадигма, она всегда концептуально на общее, согласованная. Поэтому нам вот на этой конференции в Ливаде необходимо вначале договориться о цели, самой нашей общей, высшей цели будущего. Это и есть потом уже дальше путь воспитания. Ну, я вопрос поэтому, понял, то, могу ответить. Совершенно правильно. Давайте я отвечу, да. У меня поэтому, есть ответ готовый. Поэтому прежде чем думать, подумай о плодах. А плоды общие, плоды мысли общие. Но вывод из этого, что вы согласны с этим, что вначале мысль, потом цель и дело. Ну, поэтому знаете как, сначала было слово, не согласен, сначала была мысль. Спасибо. Ну, как бы все просто. Да, слово мысль выражает. Поэтому смотрите, что я могу сказать, как у меня это все сложилось в моей картине мира, я про других, к сожалению, не скажу, но про себя. У меня сложилось это в «Мечтай». У меня в Телеграм прикреплена моя визитная карточка, там 4-5 строчек моей мечты. Вот куда я мечтаю. Вы знаете, я постоянно проверяю и корректирую. Но если что-то не получается у меня, а у меня не получается больше ничего изменить. Вот я написал, но мне нечего пока больше сказать. Ну, как бы и нечего. Вот пока так. Мечта такая. Вот мечта, да? Потом танцуй. Ну, что такое танец, да? Для меня танец – это совместное творчество. То есть я танцую, ну, вот как-то я танцую. Кто-то как-то по-другому. Это могут быть бизнес-планы, это могут быть идеи, это может быть все, что угодно, где мы вместе танцуем. Для чего? Чтобы мечта какая-то вот когда-нибудь была. Ну, когда-нибудь. Да, игра в жизнь. Потом, действуй. Мы можем долго мечтать, мы можем долго танцевать, да, действий нет, мы никуда не движемся. Но действие я лично добавил, это уже я от себя добавил, равно ответственность. Мне не хватает, если я сегодня творец, да, ну я же что-то творить собрался, а кто отвечать-то будет? Творец, ау, привет. Наверное, я-то и сам. Соответственно, действие мое равно ответственность. Ну вот, в принципе, я ответил или сложновато? Максим, а можно дополнить? Я вот до последнее время у этих примитивных цивилизаций учиться начинает наше общество. У австралийцев есть такой принцип: мечтай, планируй, действуй, празднуй. Ну, танец просто чуть-чуть передвинул, как бы, да. То есть просто у нас этого нет. У нас ни мечты, ни праздника. У нас только действия и непонятно куда. И вот эту штучку просто можно в руке подержать. Максим, когда ты говорил, что... Да нет, я же уже говорю тебе, что когда люди, ну, в кооперативе, как они обмениваются, да, ну, друг с другом, то как раз кооперация создается не просто для обмена друг с другом, мы уже это имеем, рыночную экономику, где мы все обмениваемся друг с другом, а именно как будут распределяться результаты совместной деятельности, чтобы людей... Можно я отвечу? Я понял вопрос. Смотрите. А сейчас посмотрим, как правильно ли ты его понял. Я отвечу через себя. Я не знаю по поводу права, правда. А вы мне скорректируете. Я как раз скажу, а вы мне скорректируете. Вообще-то лучше дослушать до конца, а потом отвечать. У нас там 10 минут было, может, то еще что. Смотрите, вдруг я неправильно понял. Тем более мы-то знакомы уже. Я эти вопросы уже слышал. Поэтому суть в чем? Как для меня? Что бы мне хотелось? Вот мне бы хотелось, вот конкретно мне бы хотелось, чтобы человека, как сказать, другой человек, вот у меня принцип такой, я знакомлюсь с вами, и мне вы интересны, и то, что у вас есть, интересно. И когда вы со мной в кооперации, и я знаю, в чем вы нуждаетесь, то я, мои проблемы, чтобы вы получили это. Понимаете? А про благодарность я не думаю, потому что это всегда потом само. Я про это вообще не интересно. Мне важно, чтобы вам было кайфово. Понимаете? Вот я вам так могу ответить. Я живу по другому принципу. Сначала действуй, а потом тебя поблагодарят. Все будет хорошо. Это действие равно ответственность. Да? Ответственность перед кем? Перед самим собой. Если я хочу, чтобы вы были счастливы, я первое спрошу: а что для вас счастье? Чем могу помочь? Но у меня тоже в сутках 24 часа, поэтому, ну, как бы, как есть. Но я стараюсь. И вот, кстати, вам тоже, я вас отправлял и к одному человеку, и ко второму, ну, вы же помните, знакомил. И у вас появились еще больше вопросов. Но я старался помочь ответить на тот вопрос, который у вас, ну, как бы, есть внутри. Мышление вначале, потом кооперация. Смотрите, вначале разговор с самим собой, да, о чем-то. Делаем себя. Второе, я считаю, для нормальной кооперации, для настоящей кооперации, это переход в состояние, когда я думаю о ком-то практически, ну про себя, ну чуть-чуть, на 0,00 сколько-то процентов, ну дальше, ну как бы моя, например, семья, вот как у меня идет, семья. Дальше круг моей близкой семьи. Семья – это семья, и пошли. Семья для меня, в принципе, перерастает уже в кооперацию. То есть каждый человек, который со мной сегодня как-то кооперируется, он уже в моей семье. Понимаете? Я его, вот я по-другому не умею. Там могут быть различные круги близости, да, ну понятно, что со мной все в постели не спят, да, со мной спит жена, там, слава богу, с моим ребенком, да. Но, тем не менее, близость уже, ну, произрастает из каких-то границ, которые все равно так или иначе выстраивают два человека. Ну, соответственно, когда я знакомлюсь с кем-то, и если я могу чем-то помочь, я стараюсь это сделать всегда. Для меня это важно. И я не жду благодарности и ни в коем случае не выставляю. Прайс-лист, да поговорить с великим Максимом. О, не, я так не умею. Ну вы меня простите, не умею просто. Да, сегодня моя дочка, которой годик, меня и воспитывает. Еще вопросы есть? А почему вы думаете, что не появятся паразиты, которые будут пользоваться этим самым? Они всегда есть, они всегда рядом. Ну а почему у нас, кто будет стимулом для того, чтобы создавать именно такое вот идеальное общество, да, когда все стараются друг ради друга? Вот, понятно, вот смотрите, да? Тут очень важное слово – стимул. Стимул – это такая палка острая, которая колят в жопу этого самого вот этого вот осла, да? Да. А морковка – это когда за морковкой бежишь. Так вот стоит вопрос, стимул где? Мне не нужен стимул, я сам себе стимул. Вот и весь ответ. Я не знаю, таких что людей еще. Мало, может, я не понял? Которых не надо толкать. Нет, ну сколько? 97% у нас людей это ведомо. Я да? не считал. 3% таких... это лидеры, которые ведут за собой. Да. Которые могут ставить перед собой цели и достигать не этих лидеры, целей. В смысле? Ну а? как лидеров 97? Нет, 3% да? лидеров, 97% это ведомых. Угу. Лидеры умеют ставить перед собой цели и идти к этим целям. Остальные... А что мешает стать лидером? Приходите ко мне и станете лидером. Любой человек приходит ко мне, я вам могу сразу объективно заявить, с какой-то конкретной целью, да, ну или неважно какой. Самое главное, чтобы собравшиеся ребята, все, кто пришел, знали, что они пришли с какой-то определенной целью. Скажем спасибо Чаурину, в прошлом году я к нему пришел, через его же триалог мы запустим всех в космос, все станут лидерами. Вопросов нет, если оно им надо. Но если не надо, ну так пусть они примут, что они не лидеры, ну и как бы думают дальше. Кооперация не обязательно из лидеров состоит. Вы знаете, что я сегодня понял, да, и вот больше всего стараюсь сделать, чтобы не было узких мест в кооперации. А узкое место, например, я. Когда вот я всем помогаю, я становлюсь узким местом. Потому что мне бы хотелось, чтобы их не было, этих узких мест. Потому что мы все можем. И как бы, опять же, ну, в мою в начале там презентации, мы можем научиться, обучиться, ну что-то как-то себя улучшить. А если не можем, мы можем найти своих. Вот слово, которое звучало здесь, правда, свои. А вот когда свои... И когда мы друг за друга, мы свои, вот у меня свои, вот сидит Татьяна свои, да, вот мы думаем, я, честно говоря, думал, что мы запустим здесь какое-то движение, а покажите, кто из добрососедства пришел-то вообще, вот Таня пришла, кто еще у нас в добрососедстве? Это конкретное добрососедство, вот сегодня зашел туда Грошев, посмотреть, наверное. Вот. Я надеюсь. А, да, вы же, наверное, тоже зашли, правильно? Ну, я зашел, да. Да, кает, да. А? Я, кстати, тоже 15:30 здесь буду выступать вот, да. по теме бизнеса. Да. Я просто пытаюсь да. вам, смотрите, что показать. Что в таких докладчиков, которые здесь собрались, все, что мог сделать я, мне кажется, я сделал. А дальше, вот у меня плавно, я бы хотел перейти к чему? К добрососедству. И как называется правильное слово? Добротворению, представляете? Добрососедство – это всего лишь мы добрые соседи, а мы еще начнем доброе творить. Максим, а можно, если вы мне еще 2 минутки дадите, на ваш вопрос ответить? Я этой проблемой уже много лет озадачивал. Смотрите, есть такой Дидье Дезор во Франции, он опыты с крысами проводил, ну, изучая их способность к плаванию. И параллельно открыл очень интересный момент. Когда крыса должна была ходить за сухариком по пешеходу, ну, по переходу, ну, они ходили и ели, каждый ходил за сухариком. Но когда он заполнил это водой, и крысы должны были плавать за сухариками, а плавать они не любят, оказалось, что из этой клетки, где сидят крысы, кто-то поплыл за сухариком, пел, вернулся, у него начинают отбирать. И вообще получается, из 6 крыс, которые сидят в этой клетке, две всегда становились рабами, они плавали за сухариками, их отбирали. Две крысы становились, ну, насильниками, господами, они, ну, как бы отбирали эти сухарики. Одна крыса была независимая, которая плавала за сухариком и сама его съедала, ну, вот, скажем, да. И одна крыса, это вообще, как бы она не плавала, там, крошками питалась, и об нее все ноги вытирали, да, допустим. И как бы он этих крыс потом не шуровал, там, да, по-разному, одних паразитов, одних этих свободных крыс, все равно эта иерархия выстраивалась. И вот, как бы, в человеческом обществе тоже можно предположить, что что-то подобное происходит, да, как бы, то есть мы аналогичные иерархии толпоэлитарные выстраиваем. И это вроде логичное поведение альтруистическое, да, что человек лучший сплавал за сухариком, отдал его. Ну вот в случае с крысами, да, как бы подобное поведение закончится тем, что ты не просто отдашь сухарик, над тобой еще все начнут издеваться. Да, как бы. И вот это проблема альтруизма в нашем обществе. И как ее можно разрешить? Это только действительно найти своих, то есть если в одной клетке окажутся два альтруиста, которые наведут там порядок, да, как бы лучшие будут плавать за сухариками, а все остальные под воздействием этих альтруистов должны грызть клетку, из которой нам надо выбраться. И вот мы должны выбраться из клетки не просто, ну, там, скажем, толпы элитаризма и так далее. Мы из клетки нашего животного сознания, свой дух должны прогрызть, да, как бы вылезти уже в человечность, да, скажем, и начать жить по-человечески. А выход у нас на сегодня такой простой, что, ну, семеро там, или девять, или одиннадцать альтруистов на этой планете в состоянии ей управлять. Если эти люди сами будут жить по совести, по-человечески, если они соорганизуют еще несколько десятков человек для создания структур экономических, хозяйственных, медицинских, собрать лучшие знания и создать примеры жизни, ну, объединить нормальных здравомыслящих людей. Нас на самом деле очень много, просто те площадки, которые мы там видим по телевизору, там нас не показывают, да, а те площадки, которые есть у нас свои, мы пока их не можем собрать в одну кучу и направить к одной общей цели. Ну, в том числе из-за того, что каждый из нас считает себя немножечко выше других, да, как бы счет это животное наследие, ну или как бы кто-то из нас там хочет еще попробовать пожить за чей счет. Но выход есть, да, как бы выход есть, надо свою животную природу преодолевать усилием, воли, совести и так далее. Вы знаете, Сергей Иванович, еще целое выступление. Я буду выступать, да. Сейчас мы еще, а я, если можно, вот мне просто посоветовали стихотворение не ставить, да, но дело в том, что это стихотворение, по сути-то, и есть ответ, да, то есть по большому-то счету. И получается, что у меня было желание его поставить в начале, но мне подсказали уже мудрые соседи, да, о том, что «Максим, да ну не спеши ты с этим стихотворением, давай дойдем до него». Может, дошли, как вы считаете, поставим? Две минутки. Вот смотрите, я просто на своем телефоне включу, я даже не буду как бы на презентацию, потому что там надо на ноутбуке находить. Рюдьярд Киплинг. Заповедь. Владей собой среди толпы сметенной. Тебя клянущий за смятение всех, верь сам в себя, наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать, и не кажись прощая, великодушнее и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить, мысли не обожествив. Равно встречай успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена, и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде. И никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело. И только воля говорит: иди. Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями. пусть все в свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Мне сегодня это стихотворение мой друг прислал. Вы не думаете, ну вот буквально утром. И я его хотел вначале поставить, но Сергей говорит, нет, это рано пока. Случай — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Максим, спасибо большое. Я благодарю всех, что выслушали.